Николай вошел в бабушкину комнату, и у него, как всегда, перехватило дыхание от царивших там запахов. Пахло здесь давно увядшими цветами и духами, которые были в моде бог знает когда, и какими-то лекарствами, и, как ни странно, коньяком, и еще чем-то трудноуловимым. Может быть, так пахнет сама старость? Николай не любил эту комнату. Все эти статуэтки, табакерки, вазочки, флакончики, салфеточки, гравюры в серебряных рамках. Все это напоминало ему о неизбежной, неотвратимой старости, а эта мысль была ему отвратительна. Бабушка, как обычно, сидела за своим любимым столиком, она называла его «ломберным», и раскладывала свой бесконечный пасьянс с длинным французским названием. Как всегда, бабка была при параде, кружевная блузка, застегнутая под горлом брошью из слоновой кости, аккуратно уложенные голубоватые волосы, на шее бирюзовое ожерелье, скрюченные артритом пальцы, унизаны перстнями. Наверняка все это барахло стоит немалых денег. «Здравствуй, Николя», — проворковала бабушка, оторвавшись от пасьянса, и протянула ему руку. Николай коснулся губами пергаментной, в пигментных пятнах кожи, вблизи разглядел перстни. «Да, брюлики, что надо. Как твои дела, Николя? Ты по-прежнему играешь?» «Ну, ты же знаешь, ба, это сильнее меня. Ты-то меня должна понимать. Ты ведь сама, говорят, была та еще картежница. Вот, кстати, ба, ты не подкинешь мне немного деньжат? Понимаешь, мне выпал просто ужасный расклад. Но, Николя, я не печатаю деньги. Но, ба, неужели ты не выручишь своего любимого внука? Ведь ты тоже играла, и понимаешь, каково это? Извини, Николя, но я выигрывала. И всем, что имею, я обязана игре. А ты, мой дорогой, постоянно проигрываешь. У меня складывается впечатление, что мой любимый внук неудачник. А это скверно. Мне нравились разные мужчины. Красивые и уродливые, сильные и слабые, умные и глупые. Но неудачники мне никогда не нравились. «Но, ба, в следующий раз мне непременно повезет. Дай мне еще один шанс. Мне нужно еще немного денег. Ты говорил мне это уже много раз, и каждый раз снова проигрывал. Я не могу и не хочу окончить свою жизнь в нищете. Так что, ты мне не поможешь? Тогда у меня останется единственный выход — самоубийство. Ох, Николя, не надо этих пошлых сцен. Я их ужасно не люблю. Почти так же, как неудачников. И ты никогда не самоубьешься. Для этого ты слишком труслив. Вот увидишь. Постой, Николя, я еще не закончила». Старуха переложила на столе несколько карт и продолжила. «Я помогу тебе. Как-никак ты мой любимый внук. Ты дашь мне денег?» Николай вздохнул с облегчением. «Нет, денег я тебе не дам. Я помогу тебе другим способом». Николай разочарованно и недоверчиво взглянул на старуху. Только сейчас он заметил, как она похожа на пиковую даму из карточной колоды. Насильно состарившуюся пиковую даму. Старуха переложила еще несколько карт и довольно потерла морщинистые руки. «Сошелся. Так и быть, я тебе помогу играть и выигрывать». «Как это?» «Знаешь, Николя, я происхожу из очень знатной семьи». «Ну вот, завела шарманку», — недовольно подумал Николай. «Будет теперь рассказывать про свою легендарную прапрабабку, но придется слушать. Может быть, тогда она все же расщедрится и в конце концов даст мне денег. Хоть сколько-то, я весь в долгах». «Да, из очень знатной. Моя пра-пра-пра... очень много раз прабабка была герцогиней. Но не это самое интересное. У нее была одна вещица — лорнет». Старуха замолчала, задумавшись. «Ба, я здесь», — напомнил о себе Николай. «Да, да, этот лорнет каким-то образом позволял ей... В общем, с ним она всегда выигрывала в карты. И не только в карты. Ба, ну это семейная легенда. Я тоже так думала. Думала, пока не нашла этот лорнет в вещах своей бабушки. Николай фыркнул. Представить, что у его бабки, у этой старухи тоже была бабушка, это было забавно. Хотя, конечно, у всех когда-то была бабушка. Но одно дело понимать это умозрительно, другое же представить на практике. Да, так вот, я нашла этот лорнет и научилась им пользоваться. И с того дня я больше никогда не проигрывала. Николай взглянул на нее недоверчиво. Старуха поморщилась и проговорила. «Твое дело верить или не верить мне. Но я уже говорила тебе. Все, что я имела и имею, я приобрела при помощи этого лорнета. Все, что ты видишь, доказательство моей правоты». «И где же сейчас этот лорнет?» «Увы, я его потеряла». Николай почувствовал злость и разочарование. Только было у него появилась надежда, и ее отняли. Ай, врет все бабуля, просто ей поговорить хочется. Как можно потерять такую ценную вещь? Он все же решил подыграть старухе. Мне казалось, что лорнет сам покинул меня. Может быть, я слишком активно им пользовалась, не знаю. Так о чем тогда ты говоришь, ба? Где-то когда-то был волшебный лорнет. Мне-то какая с него польза? А ты послушай меня, дорогой. Я умею читать карты. И они часто подсказывают мне важные и полезные вещи. И сегодня карты сказали мне, что лорнет герцогини снова появился. Сейчас я еще раз разложу свои карты. Она достала из ящика новую колоду, перетасовала ее и принялась раскладывать на столе что-то, бормоча по-французски. Николай смотрел на нее со смешанным чувством. С одной стороны, ему казалось, что старуха окончательно сошла с ума. Да и он сам свихнулся, если всерьез верит в ее слова. Но, с другой стороны, в его душе росла вера в то, что заветный лорнет решит все его проблемы. Наконец старуха закончила раскладывать карты. Она повернулась к внуку и проговорила. «Вот и все. Карты мне все рассказали. Сейчас в центре всей этой истории молодая женщина. Вот она». Скрюченный палец ткнул в бубновую даму. «Ты должен найти ее и вернуть лорнет. Лорнет ты принесешь мне. Но ты говорила, что ты принесешь его мне, и тогда я тебя научу, как им пользоваться. Хорошенькое дело. Я должен найти какую-то бубновую даму, какую-то женщину, о которой ничего не знаю. В общем, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Ты никогда не умел делать две важные вещи. Не умел ждать и слушать. Карты сказали мне гораздо больше. Ты сможешь найти эту женщину, если внимательно меня выслушаешь». Николай слушал старуху, и с каждым его словом надежда расцветала в его сердце. Когда она закончила, Николай проговорил. «Ба, я все сделаю, но мне все же понадобятся деньги. Хотя бы немного. Накладные расходы, то да сё. Хорошо, я дам тебе. Но смотри. Если ты потратишь их на игру, можешь вообще забыть мое имя и адрес. Я тебе обещаю, ба». Выйдя от старухи, Николай задумался. Бабкин рассказ выглядел безумно. Но чем черт не шутит? В жизни и не такое бывает. Мелькнула мысль бросить все и бежать с этими деньгами в подпольное казино, поставить там. А вдруг? Но нельзя, потому что если опять не повезет, сюда ему вход будет закрыт навсегда. Бабка однозначно дала понять, что больше не даст денег. А Николя знает, что она хоть и стара, но прекрасно соображает, и слово ее твердое. Так что его единственный шанс — это найти лорнет. Точнее, отобрать его у той девки, бубновой дамы. Правда, самому заниматься этим делом ему не хотелось. Как-то все это муторно, неприятно. Но ведь всегда можно найти кого-то, кто сделает за тебя неприятную работу. В тот же день Николай пришел в рюмочную на Лиговском проспекте. В своем дорогом пиджаке и начищенных ботинках он казался здесь белой вороной. Оглядевшись по сторонам, он подошел к столику в дальнем углу за которым сидели двое — приземистый толстяк с красной физиономией и выпученными глазами и крепко сбитая бабёнка в зеленой вязаной кофте. Перед ними стоял графинчик водки, две рюмки и тарелка с традиционной закуской, крупно нарезанной селедкой и отварной картошкой, посыпанной укропом. Николай придвинул к столу третий стул и подсел к сладкой парочке. «Здрасте, Николай Леонидович», — произнес толстяк, моргая глазами. «Выпиваете, значит?» — осведомился Николай. «Культурно отдыхаем», — уточнила женщина. «Может, вам тоже рюмочку налить?» «Обойдусь». «А я проходил мимо. Да и думаю, зайду, повидаю старых друзей. Может, они мне долг хотят отдать?» «Ну, Николай Леонидович», — толстяк развел руками. «У нас с Марусей временные финансовые затруднения, но мы вам непременно отдадим, как только рак на горе свистнет». «Ну зачем же так грубо?» — обиженным тоном проговорил толстяк. «И вообще не знаю, при чем тут какой-то рак. Я раков только под пиво употребляю». Николай оглядел стол и добавил. «Значит, на выпивку и закуску у вас деньги есть, а долг отдать вы не можете». «Ну, разве ж это деньги?» «Ладно, у меня к вам есть деловое предложение. Я вам прощу долг и даже заплачу приличные деньги, если вы для меня сделаете кое-какую работу». Парочка внимательно выслушала его предложение. «Ну как, возьметесь?» «А что?» — оживился толстяк. «Дело плевое. Сделаем, не сомневайтесь». Его подруга посмотрела недовольно и даже пнула толстяка в бок. Повернувшись к Николаю, она проговорила. «Может, и сделаем. Но только нам аванс нужен, чтобы зря не суетиться. А то сделаем дело, а денежки будет вам аванс». Николай порадовался, что все же выклинчил у бабки денег.